Чики Брык. Я недавно чуть не помер. Со смеху. И все из-за Мишки. Один раз папа сказал, завтра, Дениска, поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим? Известное дело кого. Мишку. Мама сказала, а его отпустят? Если с нами, то отпустят. Почему же, сказал я. Давайте я его приглашу. Я сбегал к Мишке. И когда вошел к ним и сказал, здрасте. Его мама не ответила, а сказала его папе. Видишь, какой воспитанный. Не то, что наш. А я им все объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за городом. И они сейчас же ему разрешили, и на следующее утро мы поехали. В электричке очень интересно ездить. Очень. Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны красные висят прямо перед глазами. И сколько ни ехать, всегда хочется дернуть такой кран или хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окошко смотреть. Там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих. И было здорово и интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветная бельишка, красивая, как флажки на кораблях. Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они поминутно дергали нас сзади за штаны и кричали, «Не высовывайтесь, вам говорят, а то вывалитесь». Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным цирковым голосом, «Эй, ребятня, занимайте ваши места, представление начинается». И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа – известный шутник. И мы поняли, что сейчас будет что-то интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он, как ни в чем не бывало, продолжал свое. «Уважаемые зрители, сейчас перед вами выступит непобедимый мастер черной магии, сомнамбулизма и каталепсии, всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпаг, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Кио, оркестр, музыку, трамби-бо-бо-бом, ля-ля-ля». Трамби-бо-бо-бом, ля-ля-ля. Все уставились на папу, а он встал перед нами с Мишкой и сказал, «Номер смертельного риска. Отрывание живого указательного пальца на глазах у публики. Нервных просят не падать на пол, а выйти из зала. Внимание!» И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно он умирает от боли. И вдруг он разозлился, собрался с духом и оторвал сам себе палец. Вот это да! Мы сами видели, крови не было, но и пальца не было. Было гладкое место, даю слово. Папа сказал, вуаля! Я даже не знаю, что это значит, но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал бис. Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал «Алле-оп, чики-брык!» и приставил палец обратно. Да-да, у него откуда-то вырос новый палец на старом месте, совсем такой же, не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно и то такое же, как было. Я-то, конечно, понимал, что это такой-то фокус, и что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он делается». Но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал, а как это? А папа только улыбнулся. Много будешь знать, скоро состаришься. Тогда Мишка сказал жалобно, пожалуйста, повторите еще разок, чики-брык. И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил. И опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление окончилось. Но оказалось ничего подобного. Папа сказал, ввиду многочисленных заявок, представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира. Маэстро, трибо-бибо-бум-ля-ля. И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой о свой пиджак. Но она никуда не втиралась, а все время падала. И тогда я стал насмехаться над папой. Я сказал, эх, ну и факир. Прямо горе, а не факир. И все рассмеялись. А папа сильно покраснел и закричал: «Эй ты, гривенник, втирайся сейчас же, а то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке за мороженое, будешь знать». И гривенник, как будто испугался папы, и моментально втерся в локоть и исчез. «Что, Дениска, съел?» — сказал папа. «Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотри. Феерия пантомима. Вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки. Чики-брык!» И папа вытащил монету из Мишкиного носа. «Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец!» А Мишка прямо засиял от гордости. Он весь рассиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло: «Пожалуйста, повторите еще разик, чики-брык!» И папа опять ему все повторил. А потом мама сказала: «Антракт, переходим в буфет!» И она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эти бутерброды и ели, и болтали ногами, и смотрели по сторонам. И вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет: «А я знаю, на что похожа ваша шляпа!» Мама говорит: «Ну скажи, на что?» «На космонавтский шлем!» Папа сказал: «Точно! Ай да Мишка верно подметил! И правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем! Ничего не поделаешь, мода старается не отставать от современности. Ну-ка, Мишка, иди-ка сюда». И папа взял шляпку и нахлобучил Мишке на голову. «Настоящий попович», — сказала мама. А Мишка действительно был похож на маленького космонавтика. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались. И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать, и Мишка быстрее меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу. Наша электричка бежала быстро и ровно, за окном пролетала природа, и Мишке, видать, хорошо там было торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове. И больше ничего на свете ему не нужно было, так он был доволен. И я захотел встать с ним рядом, но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу. А папа тихонько встал и пошел на цыпочках в другое отделение. Там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притихли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед по ходу поезда, туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа медленно-медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку. Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину. Он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел. А Мишка-то этого не видел. Он схватился за голову, не нашел там маминой шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула: «В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпка? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе, не высовывайся. Чуяло мое сердце, что я останусь без шляпки. Как же мне теперь быть?» И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть. Он лепетал прерывающимся голосом: «Не плачьте, пожалуйста, я вам куплю шляпку. У меня деньги есть, 47 копеек, я на марки собирал». У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом: «Граждане, внимание! Не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Кио-Сио! Сейчас будет показан грандиозный трюк – возврат шляпы, выпавшей из окна голубого экспресса! Приготовились! Внимание! Чики-брык!» И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже и я-то не заметил, как проворно папа вытащил ее из-за спины. Все прямо ахнули. А Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошел к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и, что есть силы, по-настоящему швырнул ее за окно. Потом он повернулся и сказал моему папе: «Пожалуйста, повторите еще разик, чики-брык». Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер со смеху.